«Командир, остальные уже прибыли», — сказал Джонсон. «Хороший», — сказал Шон, когда они шли в комнату для совещаний, где были разные лидеры. «А, вот и ты. Так что же такого важного вам здесь понадобилось?» — спросил Таркин. «Как многие из вас знают, Темный Всадник был угрозой для всех нас больше полутора лет, показывая все черты и способности всадников, включая очень маленькую слабость. Однако недавно один мой друг создал нечто, что меняет это», — сказал Шон, когда Кирк подошел ближе. «Вы нашли его слабое место?» — спросила Истина. «Действительно, третья энергия — это мое творение для неограниченной энергии Альянса, а также усилитель мощности для призрачных всадников. Однако для темного всадника это сильно ослабляет его», Кирк сказал, показывая видео боя три дня назад. «Любое обычное оружие, добавленное с третьей энергией, может быть использовано, чтобы ослабить или убить его. Даже плазменное оружие или обычные пули могут быть использованы против него, если к ним добавить третью энергию», сказал Кирк. «Как вы узнали об этом?» — спросил Мейс. «Несколько лет назад мне дали образец неизвестной мне энергии. Когда я испытал его с третьей энергией, он был сильно ослаблен, пока не исчез. Я, наконец, установил связь с энергией темного всадника, прежде чем Альтрон, наконец, появился. С тех пор я провел бесчисленные часы, совершенствуя третью энергию, чтобы быть вооруженным против него», — сказал Кирк. «Итак, наконец-то у нас есть средство победить его», — сказал он с сожалением. «Да, но во время нашего противостояния мы также, наконец, узнали, как он выглядит без этой маски», — сказал Шон, показывая свое лицо. «Однако его личность остается неизвестной, но в конце концов мы нашли связь между ним и Красным Когтем», — сказал Шон. «И какая же тут связь?» — спросил Бэтмен. «Красный Коготь был его матерью», — сказал Шон, удивив их всех. «Значит, все это ради мести», — сказал Оби-Ван. «Да, я понимаю его гнев больше, чем кто-либо другой, как и многие в этой комнате», — Шон сказал, — «чтобы такие, как Бэтмен и другие, согласились. Вот что она имела в виду, говоря, что только она может контролировать его», — сказала Зеленая Стрела. «Да», — сказал Шон. «Так как же нам теперь его выманить?» — спросил Лео. «Это хороший вопрос. Мы до сих пор не знаем, где находится его главная база», — сказал Шон, прежде чем сработала сигнализация. «А, черт», — сказал Тальбот. «И что же теперь?» — спросила Лейн, прежде чем Шон взглянул на монитор. «Большое количество вражеских крейсеров приближается к планете, исчисляется сотнями», — сказал Шон. «Полагаю, это расплата за то, что мы надрали ему задницу», — сказал Раф. «Приближаются абордажные суда, и их много», — сказал Донни. «Они попытаются уничтожить станции», — сказал Шон. «Тогда предлагаю приготовиться к бою», — сказал арбитр. Остальные направились к своим крейсерам, готовясь к бою, а небольшая группа осталась на Каире. Шон с Гейл, Рафом, Караем и Резновым отправились сражаться с врагом, который поднялся на борт Каира. «Стой у их защелки», — сказал Донни. «Проверьте свои цели, следите за перекрестным огнем. Обычные боевые дроиды впереди, саранча сзади», — сказал Донни. «Я тебя слышу», — сказал Шон, когда враг начал прорезать дверь. «Это будет весело», — сказал Раф, вертя в руках свой сайс. «Не делай глупостей», — сказал Гейл, целясь из своего оружия в дверь, прежде чем дверь взорвалась и враг начал врываться только для того, чтобы они были сняты. «Заряжим», — сказал один из саранчевых, прежде чем Шон схватил его за голову и сломал. «Режим?» — растерянно сказал Карай. «Наверное, так называется их союз», — сказал Шон. «Мне пришлось выбрать им имя, так как называть их врагами было просто глупо. Найди следующую абордажную группу и останови их. Мы до сих пор не знаем, что они здесь делают», — сказал Донни. «Получить это», — сказал Шон, когда они бросились через врага, прежде чем нашли следующую комнату, полную дроидов, которые были легко сняты. «Эй, похоже, мальтийцы прогнали своих пансионеров», — сказал Резнов. «Мальта, каков твой статус?» — спросил Донни. «Я в это не верю. Они отступают, мы победили. Командир Мальты сказал это прямо перед взрывом». «Аво», — сказал Раф. «Нет», — потрясенно сказал Карай. «Что за чертовщина только что произошла?» — спросил Шон. «Даже не знаю. Может быть, неисправность?» — сказал Донни. «Сомневаюсь. Я потратил миллиарды на эти железнодорожные орудийные платформы», — сказал Шон. «Значит, они что-то сделали», — сказала Гейл. Они бросились в следующую комнату посадочной площадки и очистили режим, прежде чем увидели то же самое, что и раньше. Они покидают Афины, сказал Резнов, прежде чем она взорвалась. Черт возьми, крикнул Шон. Кортона, что ты делаешь? Спросил Шон. Эти взрывы доносились изнутри. Скорее всего, бомба, сказала Кортона. Тогда они, должно быть, тоже привезли его сюда, сказал Донни, глядя через систему безопасности. Я поищу его, но на это потребуется время, сказал Донни. У нас нет времени, сказал Раф. Мы разберемся с этим позже, сказал Шон, когда они сгруппировались с Леа, Джулией, Карасубой, Региной и Хиллбоем. Мы слышали, что случилось. Мы думаем, что бомба может быть на другом конце объекта, сказал Хиллбой. Иметь смысл, сказал Шон. Эй, вы только посмотрите на размеры этого крейсера, сказал Донни, когда мимо них пролетел огромный крейсер. Представьте себе злобу из «Звездных войн» «Войны клонов». Он просто-напросто игнорировал нас, сказал Майки. Должно быть, у вас есть другая цель на Земле, сказал Шон, надевая маску, чтобы дышать за пределами станции, чтобы добраться до другой стороны, где бомба была во время борьбы с режимом. Просто чтобы ты знал, что там много дроидов и саранчи. Возможно, вам придется проявить творческий подход, сказала Кортона. Разве я не всегда так делаю? Спросил Шон, прежде чем войти в комнату, и Мидилти бросился на режим и с легкостью убил их всех. Вскоре на терминале появилась Кортона. Немедленно подсади меня к этой бомбе, Кортона сказала, чтобы он перевел ее в устройство на своем ремне, положил руку на бомбу и остановил ее. «Сколько еще времени осталось?» – спросил Шон. «Тебе лучше этого не знать», – сказала Кортона. «Мы направляемся прямо ко второму по величине крейсеру», – сказал Таркин. «Отрицательный Таркин, не против корабля такого размера», – сказал Лейн. «Сэм, разрешите покинуть станцию», – сказал Шон. «С какой целью?» – спросил Лейн. «Чтобы вернуть режиму их бомбу», сказал Шон, заставив его ухмыльнуться. «Разрешение получено». Лин сказал, чтобы Шон оттащил бомбу в грузовой отсек. «Я знаю, что ты делаешь, и это безумие», сказала Кортона. «Так что оставайся здесь», сказал Шон. «К несчастью для нас обоих я люблю сумасшедших», сказала Кортона, когда они вошли в грузовой отсек, увидев различные крейсера режима, сражающиеся против Альянса. Шон как раз собирался открыть дверь. «Только один вопрос, а что, если ты промахнешься?» спросила Кортона. «Не буду», сказал Шон, прежде чем открыть двери, и схватил бомбу, прежде чем направить ее на второй по величине крейсер. Мимо него прошли десятки кораблей, прежде чем два бомбардировщика пробили дыру в крейсере-мишени, прежде чем Шон прилетел, активировал бомбу и вылетел, как раз когда она взорвалась перед посадкой на форвард до рассвета. «За кирпич, он летал довольно хорошо», сказал Джонсон. «Я это слышал», сказал Шон. «Сынок, иди внутрь, мы поднимаем эту борьбу на поверхность», сказал капитан Кейс. Позже, вскоре несколько небольших крейсеров уже стояли на поверхности, выгружая войска. «Это странно, похоже, что этот крейсер ищет что-то за пределами города», сказала Кортона. «Есть идеи, что это такое?» спросил Кейс. «Если я правильно понял, это как-то связано с предтечами. Возможно, они оставили что-то на Земле», сказала Кортона. «Это объясняет, почему они привезли все сюда. Технология предтеч может изменить ход любой войны», сказал Шон. «Ты имеешь в виду, как в прошлый раз, когда вы вернули эти корабли?» спросил Кейс. «Думаю, что да», сказал Шон. «Тогда я предлагаю это сделать. Это было все, что мы успели сделать до того, как рухнуло одно из зданий и появился большой танк, известный как Протодека. Посмотрите его из видеоигры Slane Wars 2002. Пру», сказал Шон, прежде чем танк начал стрелять по ним и сбил орудийные корабли. «Вот дерьмо», крикнул Резнов, когда они разбились. Шон со стоном медленно поднялся. «Ты в порядке?» спросила Кортона. «Я буду жить», сказал Шон. «Это больше, чем я могу сказать о других, Джонсон. Сказал, что только он, Шон, Резнов и Карай выжили в катастрофе. Кто-нибудь слышит?» спросил Шон. «Да, у нас все хорошо», Хиллбой сказал, что с ним были Раф, Леа, Майки, Донни и Гейл. «У нас все хорошо», Реджина говорила с Джулией, сарджентом Хаком, Карасубой и Риком. «Нам нужно перегруппироваться», сказал Шон, прежде чем он и его группа бросились на поиски остальных и попутно отбились от режима. Вскоре они добрались до дороги и нашли остальных. «Нам понадобится транспорт», сказала Гейл. «Понял вас», Кис сказал, что пошлет к ним несколько бородавочников. Это должно привести к завершению работы, сказал Хиллбой, забираясь на башню. Отпускать, сказал Шон, когда они ехали по шоссе. Кортона, удалось ли вам взломать их коммуникацию? Спросил Шон. До сих пор самый большой крейсер, известный как Злоба, не двигался с места с тех пор, как вышел за пределы города. Я думаю, что он что-то ищет, сказала Кортона. Вы не знаете, есть ли здесь кто-нибудь из наших главных целей? Спросила Гейл. Альтрон, думай, Макаров здесь, это точно. Но никаких признаков темного всадника, сказала Кортона. Вероятно, он еще не оправился от полученных травм, сказал Лео. Более чем вероятный. Плюс это дает нам шанс наконец-то уничтожить три наши самые разыскиваемые цели, сказал Шон, прежде чем потолок рухнул из-за протодеки. Черт возьми, эта штука раздражает, сказал Шон. Это еще один дроид. Большинство из них стоило целое состояние, чтобы построить, сказала Кортона. Мне все равно, что это такое. У него должна быть слабость, сказал Хиллбой. Так и есть. Самый эффективный способ уничтожить его изнутри. Внутри находится небольшой экипаж, который пилотирует и направляет его, сказала Кортона. Тогда нам нужно попасть внутрь, сказал Шон, когда они вышли из туннеля и обнаружили Сэндмена и его команду наедине с отрядом Дельта. Проклятая штука пронеслась прямо сквозь нас, сказал Маркус перед тем, как сбросили несколько танков. Решил, что тебе не помешает дополнительная огневая мощь. Спасибо, сказал Шон, садясь за руль. Двигаясь мимо моста, они отбивались от танков режима и по пути нашли другие войска, которые присоединились к ним, прежде чем они достигли небольшого взвода. «Эта штука начинает меня бесить», — сказал он, подходя к Шону и остальным. «Значит, нас двое», — сказал Шон. «Там есть точка прыжка, с которой вы можете попасть внутрь этой штуки», — сказал Салазар. «Хорошо, пойдем», — сказал Шон, когда они бросились за танком, прежде чем Шон прыгнул прямо на него и вошел в эту штуку. Прежде чем убить экипаж и войти в последовательность самоуничтожения, уничтожив ее, отличная работа, сказал Маркус, поднимая Шона. Командир, остальная часть вражеского флота покидает поле боя и спускается прямо на землю по воле злобы, сказал Кис. Почему они спускаются сюда, спросил Шон, прежде чем место, где находилась злоба, осветилось, прежде чем земля начала осыпаться, оставляя только металл, показывающие устройство предтеч. «Искра?» – спросил Шон, когда появился летающий шар. «Что это за штука?» – спросил Шон. «ХМ, если я правильно помню, это устройство для телепортации. Предтечи построили несколько раньше. Но если я правильно помню, это ведет к дуге», – сказал Спарк. «Дуга? Что это такое?» – спросил Шон. «Дуга – это центр управления всеми кольцами Гало. С его помощью предтечи активировали все кольца одновременно без указателей», — сказал Спарк. «Подождите, режим собирается активировать кольца Гало?» — в шоке спросил Резнов, когда устройство начало активироваться, прежде чем большая ударная волна отправила всех назад, оставив только синюю транспортную сферу. «Что только что сделал Альтрон?» — закричал Лейн. «Он активировал кольца?» — закричал Лейн. «Нет, это ведет только к дуге, но еще есть время остановить его», — сказал Шон, когда около 30 крейсеров режима вошли в сферу и исчезли прежде, чем остальные покинули Землю. «Остальная часть режима уходит», — сказал Эйлинг, «так же, как и Дум с Макаровым», — сказала Кортона. «Остается только Альтрон», — сказал Шон. «Мы должны пойти за ним и остановить его», — сказал Дрема. «Я знаю, Тельбот, подготовьте все доступные крейсера», — сказал Шон. «Уже занимаюсь этим», — сказал Тельбот. Минуту спустя. «Зачем Альтрону понадобилось активировать кольца?» — спросил арбитр. «Он считает, что вся жизнь — это чума. С помощью колец он может убить все живое в одно мгновение», — сказал Шон. «Мы должны немедленно остановить его. Если он активирует Рингсит, все кончено», — сказал Мейс. «Мы так и сделаем. Мы посылаем все, чтобы остановить его», — сказал Шон. «А что, если мы не сможем?» — сказал зверь по имени Тартер. «Тогда наша единственная надежда уничтожить все кольца Гало, которые мы сможем найти, прежде чем он активирует кольца», — сказал Шон. «Мы знаем местонахождение трех оставшихся колец только после того, как уничтожили первое», — сказал он с сожалением. «Если мы доберемся до дуги, то, возможно, сможем узнать о местоположении остальных трех оставшихся колец», — сказал арбитр. «Тогда предлагаю поторопиться», — сказал Шон. «Довольно скоро половина флота прошла через сферу на неизвестную территорию. Минуту спустя, весь флот вскоре появился в космосе странным ореолом, похожим на объект, прежде чем флот режима был замечен. Режим кораблей пошатнулся линией. Мы превосходим их числом 3-1», — сказал Элита. «На этот раз мы здесь не для того, чтобы сражаться честно», — сказал капитан корабля. «Все корабли стреляют по своему усмотрению. Сожги эти мешки с дерьмом», — сказал капитан корабля. «Корабль Альтрона не участвует в атаке», — сказала Кортона, когда Шон и остальные поднялись на борт десантных кораблей, чтобы высадиться на поверхность. «Мы видим зенитные орудия на поверхности. Прежде чем мы сможем приземлиться, нам нужно убрать эти пушки с дороги», — сказал Таркин. «Понятно», — сказал Шон. «С ним были зеленая стрела, вспышка, песочный человек и Хиллбой. Поехали, мальчики», — сказал Хиллбой, когда тот вынырнул на поверхность. «А кто-нибудь еще это видит?» — спросил Флэш, указывая вверх. «Что?» — спросил зеленая стрела, прежде чем посмотреть на небо и увидеть их галактику. «О, вы, должно быть, шутите», — сказал Шон. «В чем дело?» — спросил Таркин. «Ради бога, мы же за пределами нашей галактики», — сказал Шон. «Это невозможно», — сказал Таркин. «Думаю, в этом есть смысл. Чтобы никто не смог случайно активировать ковчег, предтечи поместили его здесь», — сказал Шон. «Найди центр управления дугой», — сказал Таркин. «Сначала нам нужны танки на земле. Мы направляемся к зенитным орудиям», — сказал Шон, когда они направились к вражеским пушкам, прежде чем вытащить их. «Противовоздушная оборона ликвидирована», — сказал Дрема. «Понятно. Вперед, к рассвету, уже в пути», — сказал Кис. «Пру, готова ли рассветная атмосфера?» — спросил Хиллбой, прежде чем он быстро прибыл, сдувая немного песка, прежде чем он загрузился из танков. «Я зову Скоробея», — сказал Флэш, когда они сгасили. «Хвастовство», — сказал Шон, прежде чем они направились к следующему месту, где был картограф, как на кольце Гало. «Вот дерьмо», — сказал Шон, увидев на своем пути протодеку. «Мы займемся этой штукой, когда ты войдешь внутрь», — сказал Га. «Получить это», — сказал Шон, когда песочный человек и Хиллбой ворвались внутрь с виноватой искрой как раз в тот момент, когда появился арбитр. Как только они вошли внутрь и отбились от других солдат режима, которые все были дроидами, им удалось попасть в комнату картографа. «А где именно мы находимся?» — спросил Шон, когда появилось изображение, показывающее, что они действительно находятся за пределами своей галактики. «Дуга», — сказал Спарк. «Подожди, это и есть дуга?» — удивленно спросил Шон. «Я всегда предполагал, что это часть установки щита, но, похоже, я ошибся», — сказал Спарк. «Это в первый раз», — сказал Хиллбой. «Нисколько. В то время как у меня было полное понимание моей установки, мои создатели мудро ограничили мои знания обо всех объектах, если я когда-либо был захвачен потопом», — сказал Спарк. «Иметь смысл», — сказал Шон. «Так где же Альтрон?» — спросил Шон. «Боюсь, что рядом с одной из сверхсветовых систем связи арков, и, по-видимому, запустил барьер вокруг ядра ковчега», — сказал Спарк. «Почему именно там?» — спросил Дрема. «Я полагаю, что его причина в том, где находится центр управления», — сказал арбитр. «Да, это так», — сказал Спарк. «Таркин, мы нашли центр управления, но Альтрон уже запустил барьер», — сказал Шон. «Понимаю. К счастью, мы только что закончили сражение здесь, наверху, с небольшими потерями», — сказал Таркин. «Направьте все оставшиеся силы к этим координатам», — сказал Шон, прежде чем появился рой часовых. «И что теперь?» — спросил Шон, когда Сэндмин и Хиллбой нацелили на них оружие. «Не стреляйте, они не желают нам зла. У этих подразделений есть приоритетная задача», — сказал Спарк. «Это как-то связано с нами?» — спросил Шон. «Не могу сказать, не уверен. Если хотите, я могу это выяснить», — сказал Спарк. «Нет, у нас есть более насущная задача — остановить Альтрон», — сказал арбитр. «Арбитр прав, у нас тоже есть приоритет», — сказал Шон, когда он и его команда поднялись на борт Фантома и направились к центру дуги. Позже оставшиеся войска Альянса направились к ядру, видя окружающий его барьер. «Мы ударим по этим трем генераторам, и барьер рухнет?» — спросил Таркин искру. «Да, небольшая часть», — сказал Спарк. «Достаточно маленький, чтобы капитан корабля мог войти и уничтожить Альтрона», — сказал Шон, когда они со своей группой направились к генератору, как и арбитр с Джонсоном. «Ладно, пошли», — сказал Га, когда они бросились к генератору. «У меня очень плохое предчувствие», — сказала Кортона. «Я тоже», — сказал Шон, пока они пробирались к первому генератору, прежде чем добраться до лифта и подняться наверх. «Отключить это очень просто», — сказала Кортона, прежде чем Шон выключил генератор. «Это первый», — сказал Шон, прежде чем арбитр и Джонсон сделали то же самое. «Капитан корабля ваш в чистоте», — сказал Шон, когда главный корабль Ковенантов приблизился к центру управления. «А теперь, наконец», — капитан корабля пытался сказать это до того, как появился зараженный наводнением крейсер Ковенантов. «Что?» — сказал капитан корабля, прежде чем его крейсер получил удар и осколки потопа врезались в башню. «Капитан корабля, убирайся отсюда, мы разберемся с этим на земле», — сказал Шон. «Но мы уже проехали участок», — сказал капитан корабля. «Я не собираюсь рисковать, чтобы весь ваш корабль заразился наводнением. Мы разберемся с этим, ты только возьми эту инфекцию под контроль», — сказал Шон, когда зеленая стрела выпустила несколько разрывных стрел в наводнение. «Понятно, я пришлю вам в помощь скарабеев», — капитан корабля сказал, что запускает их из бухты. «Нам нужно двигаться немедленно», — сказал Джонсон. Бороться с режимом на башне было трудно, так как они оставили защиту ворот, но, к счастью, имея больше огневой мощи, Шон и арбитр смогли пройти мимо них и добраться до моста. «Альтрону нужен человек, чтобы активировать кольца, нет?» — спросил арбитр. «Да, а что?» — спросил Шон. «Тогда как же он собирается активировать его без него?» «Никаких сообщений о пропаже людей не поступало», — спросил арбитр. «Ну, он не может взломать их, так как мы знаем по опыту, насколько развита их оборона», — сказал Шон, прежде чем мостик был активирован, и оба бросились в центр управления, прежде чем увидели голографические изображения Альтрона. «Итак, я вижу, что то, что осталось от моих дроидов, подвело меня. Неважно, у меня есть все необходимое, чтобы уничтожить всю органическую жизнь в галактике», — сказал Альтрон, когда один из его приспешников поднял Вика фон Дума в воздух. «Гибель, Кортона, мне показалось, ты сказала, что он покинул Землю», — удивленно переспросил Шон. «Должно быть, он ее подделал. Я был уверен, что он уехал на другом крейсере», — сказала Кортона. «Не вопрос, мы должны добраться до вершины», — сказал арбитр, когда они поднялись на лифте наверх. Как только они это сделали, Альтрон использовал ДЭМ, чтобы активировать кольца, что займет некоторое время, прежде чем они полностью зарядятся. Когда они собирались ворваться и уничтожить остальных дроидов, поток встал на их пути. «Не стреляй, а слушай. Позволь мне отвести тебя к нашему врагу», — сказал потоп, когда наводнение привело их на Альтрон. Довольно скоро Шон и арбитр оказались в рубке управления, где на полу лежал Дум, прежде чем Шон протянул к нему голову, заставив его поднять бровь, прежде чем взять ее. «Ты все еще доверяешь мне после всего этого?» — спросил Виктор. «Я доверяю своим друзьям, Вик», — сказал Шон, заставив его покачать головой в изумлении, в то время как Альтрон под сдерживающим полом подошел к арбитру. «Неужели никто из вас не видит, что я пытаюсь навести порядок в нашей галактике? Органическая жизнь не приносит ничего, кроме хаоса», — сказал Альтрон. «Истинный, в прошлом жизнь только и делала, что приносила смерть, насилие и, что хуже всего, войну всем вокруг нас. Но времена меняются, Вселенная и другие объединяются в единое целое, как и должно быть, благодаря миру и единству. Кольца дают только постоянное решение временной проблемы, как я узнал благодаря нашему союзу», — сказал арбитр, когда Шон деактивировал кольца. «Нет», — крикнул Альтрон, когда кольца были деактивированы. «Вы все наивны», — сказал Альтрон. «Нет, это не так, мы одна единая вселенная, арбитр», — сказал, прежде чем ударить Альтрона в грудь, убив его навсегда на этот раз, поскольку он больше не был связан ни с какими телами или интернетом, чтобы убежать на этот раз. Когда Альтрон упал на землю мертвым, из-под земли появились большие щупальца из-за наводнения и начали смеяться. «Теперь ворота отперты, надгробия отодвинуты, трупы сдвинуты и предлагают место. Судьба, с которой ты должен смириться», — сказал потоп, когда все трое стояли спиной к спине. «Мы меняем одного врага на другого», — сказал арбитр, активируя свой энергетический клинок. «Разве мы не всегда так поступаем?» — спросил Шон, прежде чем пол попытался их окружить, но, к счастью, троим удалось скрыться в потайном коридоре. «Реклаймер», — произнес женский голос, заставив Шона обернуться, и увидел темную фигуру, уходящую прочь, заставив Шона последовать за ней. «Куда ты идешь?» – спросил Вик, когда они последовали за ним в другую комнату, прежде чем Шон нажал на панель управления, и взрывные двери открылись, показывая почти полное кольцо ореола. «Замена первому ореолу, который ты уничтожил год назад», — сказал арбитр. «Когда ты узнал?» — спросил Шон, когда появилась искра. «Только что, но у меня были свои надежды. Что ты будешь делать?» — спросил Спарк. «Стрелять из него», — сказал Шон. «Значит, мы договорились. Тактический импульс уничтожит заражение, хотя потребуется время, чтобы изготовить еще один индекс», — взволнованно сказала Искра. «Нет, не будет», — сказала Кортона. «У Кортоны есть исходный индекс», — сказал Шон. «Таркин, мне нужен дистанционно управляемый десантный корабль. Уберите всех с арки. Отправьте рассвет по этим координатам. Арбитр, думаю, я закончим это», — сказал Шон. «Что именно ты планируешь?» — спросил Таркин. «Мы собираемся запустить это новое кольцо Ореола. С этим потопом будет покончено раз и навсегда», — сказал Шон. «Понимаю. Очень хорошо, я посылаю вам его прямо сейчас», — сказал Таркин. Минуту спустя, все уже на борту. «Вы уверены, что не вернетесь с нами и не позволите кому-то другому сделать то, что нужно?» — спросил капитан корабля. «Нет, это наша борьба, и мы увидим его полным», — сказал арбитр, когда все трое приземлились. «Ореол, он такой новый и незаконченный. Я не совсем уверен, что произойдет, когда мы выстрелим», — озабоченно сказала Кортона. «Мы пойдем к порталу, и мы идем домой вместе с остальными», — сказал Шон. Вскоре все трое, борясь с потоком, добрались до рубки управления, где их ждала искра. Шон отцепил Кортону от чипа. «Я не потеряю ее», — сказала Вик, когда Шон передал ее ему, прежде чем направиться к терминалу управления. «Привет, чудесная новость, установка почти завершена», — сказал Спарк. «Потрясающий». Дум сказал, что ему все равно. «Да не так ли? Я провел моделирование, и эта установка должна быть готова к запуску всего через несколько дней», — сказал Спарк. «У нас нет еще нескольких дней, чтобы стрелять из него сейчас», — сказал Дум. «Но преждевременный выстрел уничтожит дугу», — сказал Спарк. «Мне все равно, и никому другому тоже», — сказал Дум, прежде чем глаз искры вспыхнул красным и выстрелил в него лучом, заставив его закричать от боли. «Неприемлемо, абсолютно неприемлемо», — крикнул Спарк, когда Шон бросился на него, но отшвырнул прочь. «Протокол требует действий. Теперь я вижу, что помогать тебе было неправильно», — крикнул Спарк, прежде чем выстрелить в арбитра, когда Шон попытался встать, но выстрелил снова. «Ах, теперь я понимаю, почему вы были намного умнее, чем остальные из вашего рода. Ты больше, чем просто отвоеватель», — сказал Спарк. «О чем ты говоришь?» — спросил Шон, кряхтя от боли. «Честно говоря, я не думаю, что это имеет значение, даже если ты покойный генерал, но это кольцо мое». Спарк сказал, что использовал гравитационное оружие, чтобы толкнуть его в стену, прежде чем Шон впрыснул себе третью энергию и получил повышение мощности, прежде чем зарычать на Спарка и поджечь его. «Нет, нет, нет, нет!» — заорал Спарк, прежде чем взорваться. Шон медленно подошел к Року, видя, что он умирает, и его сила уменьшается после того, как действие третьей энергии проходит. «Я вытащу тебя отсюда», — сказал Шон. «Нет, это не так, я ничего не сделал правильно после шторма», — сказал Дум, прежде чем вручить ему флешку. «Здесь содержится вся информация о каждой базе операций Темного Всадника, включая секретных союзников в Республике. Пусть это считается», — сказал Дум, прежде чем упал замертво, заставив Шона вздохнуть, прежде чем схватить Кортону и вставить ее в терминал. «Шон, извините», — сказала Кортона, когда он сжал свободную руку в кулак, прежде чем она вставила указательный палец, активирующий кольцо, прежде чем он положил ее обратно на устройство на своем запястье, прежде чем выбежать из комнаты. «Мне очень жаль, командир, но пойдем», — сказал арбитр, когда они помчались туда, где был помещен бородавочник, прежде чем ехать на рассвете. «Шон, это кольцо разрывается на части», — сказала Кортона. «Я знаю об этом», — крикнул Шон, подъезжая к рассвету, в то время как арбитр использовал башню, чтобы уничтожить поток, который встал на пути, прежде чем они добрались до рассвета. «Это будет совсем близко», — крикнул Шон, когда они влетели прямо в вешалку, прежде чем разбиться. Они были живы, но внезапно танк чуть не раздавил арбитра, но он убежал в дверь, но теперь она была заблокирована для Шона. «Иди на мостик, Шон!» – кричал, чтобы он сделал это, пока Шон вставлял Кортону в систему. «Держаться!» – Кортона сказала, что ведет рассвет к сфере. Пока она это делала, бородавочник ударил Шона, едва не сбив его с вешалки, если бы тот не ткнул кулаком в дно. «Шон!» – с беспокойством сказала Кортона, когда он забрался обратно к ней, пока арбитр добрался до моста, и Шон отцепил Кортону, надевая воздушную маску. «Если мы не успеем», — сказала Кортона, — «мы справимся», — сказал Шон. «Для меня было честью служить с тобой, Шон», — сказала Кортона, когда яркий свет поглотил их. День спустя, Том и его команда стояли над мемориальным комплексом, на котором присутствовали все члены Альянса. «Для нас буря миновала, война с потопом закончилась, но никогда не забудем тех, кто ушел в священную тьму и не вернулся, ибо их решение требовало безмерного мужества, жертва и непоколебимая уверенность в том, что их борьба, наша борьба была в другом месте», — сказал Том, когда арбитр появился из толпы. «Когда мы начнем перестраиваться, этот склон останется бесплодным, мемориал павшим героям. Они облагородили всех нас, и они не будут забыты», — сказал Том, надевая шляпу, прежде чем отдать честь, как и все остальные. «Настоящее оружие!» – закричал Сэндмин, когда его команда выстрелила в воздух, прежде чем все ушли, а арбитр остался. «Я помню, как Сэм рассказывал мне историю о том, как встретились наши люди. Я благодарю вас за то, что вы все это время были рядом с моим сыном. Трудно поверить, что он мертв», – с сожалением сказал Том. «Нет, это не так, его не так-то легко убить», – арбитр сказал, что, имея веру, его друг и союзник был где-то там жив. На памятнике была фотография Шона, Сьюзен, Рида, Бена, Джонни, Салли, Кирка и Вика во время учебы в колледже. Арбитр вернулся на крейсер, где капитан корабля, прежде чем войти, посмотрел на землю. «Без командующего, возглавляющего этот альянс, все выглядит иначе. Не пройдет много времени, как темный всадник сделает еще один шаг в этом мире без него», — сказал капитан корабля. «Тогда мы будем искать его», — сказал арбитр, занимая место капитана. «Давайте начнем наши поиски», — сказал арбитр, когда корабль отправился на его поиски. Между тем, «Шон!» — крикнула Кортона, заставив Шона открыть глаза и увидеть, что он плывет по рассвету. «Наконец, я думал, что потерял тебя там», — с облегчением сказала Кортона. «Что случилось?» — спросил Шон, обходя останки корабля. «Когда Ореол выстрелил, он разорвался на куски, сделал номер на ковчеге. Портал не мог выдержать сам себя. Мы прорвались как раз в тот момент, когда он рухнул», — сказала Кортона, когда половина рассвета проплыла в космосе. Шон зашел в камеру подвеса, прежде чем загрузить Кортону в систему. «Я установлю маяк, но могут пройти недели, а то и месяцы, прежде чем они нас найдут», — сказала Кортона, когда Шон забрался в одну из капсул. «Сомневаюсь, что это займет так много времени. Но если я тебе понадоблюсь, разбуди меня», — сказал Шон, закрывая капсулу, прежде чем закрыть глаза и погрузиться в кря. Глава 69. Гнев Рипта. «Никогда не думал, что ты будешь сидеть за столом», — сказала Ронда, войдя в кабинет и увидев, что Тельбот просматривает разные папки. «Я понятия не имею, как он мог жить с таким количеством бумажной работы, черт возьми», — сказал Тельбот, заставив ее рассмеяться. «Именно такой он и есть. Как девочки это воспринимают?» — спросила Ронда, заставив его улыбнуться. «Они знают, что он где-то там и вернется», — сказал Тельбот, прежде чем нашел досье на кого-то, кто заставил его поднять бровь. «Ты что-нибудь знаешь об этом, Рипта?» — спросил Тельбот, протягивая ей папку. «Думаю, что да. У нас было много проблем, но мы всегда отталкивали его, пока он не исчез на прошлой неделе», — сказала Ронда. Тем временем в мире драконов. Две овцы убежали от девочек, когда они гнались за ними под дождем. «Этот дождь когда-нибудь прекратится? Так было с тех пор, как он исчез», — сказала Сара. «Может быть, нам стоит пойти куда-нибудь еще и немного позагорать?» — сказала Дон, прежде чем взгляд Тритона упал на портал. «Драконьи берега, эй, мы не были там с тех пор, как надрали задницу противному норку», — сказал Ньют. «Последний из них норк», — крикнула Сара, когда они ворвались в портал. Тем временем в мире Эвалар, вместе под названием «Мерцание», группа из трех человек, известных как «Профессор», «Фавнелор» и «Гепард Хантер», стояла у искусственного портала и чего-то ждала. «Это работает, профессор?» — спросила Элора. Почти всего лишь несколько корректировок этих сфер, сказал профессор. Может быть, это не такая уж хорошая идея. Приведение людей может только разозлить репта еще больше. Хантер сказал, что не уверен насчет этого плана. Успокойся, Хантер, и перестань ерзать, сказала Элора. Но ты же видела книги, в которых эти парни жестокие. Они звучат гораздо опаснее, чем репта, сказал Хантер. В этом-то все и дело. Человек может быть единственным, что может остановить репта. И ты это знаешь, сказала Элора. Это работает, это работает. У меня есть человек, крикнул профессор, прежде чем девочки улетели. Ой, чья это нога у меня на руке, закричала Дон. Прекрати орать, идиот, закричала Сара. Идиот, оскорбленно сказала Дон. Вы двое, пожалуйста, остановитесь. Я не думаю, что мы в драконьих берегах, сказал Ньют, когда они встали и посмотрели на тех троих, что привели их сюда. Эй, перестань пялиться на нас, что вы никогда раньше не видели людей, спросил Ньют. Ваши люди, спросил Хантер. У тебя проблемы с этой кошечкой, спросила Дон, прежде чем что-то взорвало их и разрушило портал. Перед ними стояли три существа, один с синей кожей и дубинкой в руке, у второго была зеленая кожа, и он стоял на четвереньках. У последнего была красная кожа, он был одет в мантию с рогом на голове и держал скипетр. Эти три были известны по порядку как Цруш, Гулп и Репта. Ну-ну, кто-то пытался удержать меня от вечеринки. Ты пытаешься что-то скрыть от меня? Спросил Репта, прежде чем его взгляд упал на трех девушек. То, что вы трое привели этих троих в Авалор? В ярости спросил Репта. О, здорово, что это снова ты, сказала Сара, закатывая глаза. Они уже не в первый раз встречались с Репта. Их брат послал их за ним, чтобы привести его сюда, так как теперь они действительно могли сражаться. Они действительно загнали его в угол, но он прошел через портал и исчез. Так вот куда ты отправился. Наверное, все еще доставляют неприятности, сказала Сара. Раздавить, убить их. Репта закричал в ярости, но вместо этого его случайно ударили, и он проглотил свой скипетр, который взорвался у него в животе. «Вы идиоты!» — Репта закричал, прежде чем снова сесть на глоток, и все трое убежали. «С вами, сопляками, я разберусь позже!» — взревел Репта. «Я что-то упустил? Откуда ты знаешь Репта?» — спросила Элора. «Именно нам было поручено доставить его сюда. Затем он прошел через один из порталов и исчез», — сказала Сара. «Но это не важно. Что он здесь делает?» — спросила Сара, причиняя всем неприятности. «Вот почему мы привезли вас троих сюда, так как он, кажется, действительно ненавидит людей. Но у нас нет времени объяснять. Вот возьмите это руководство к Валару. Прямо сейчас мы должны проследить за Рептой и посмотреть, что он задумал», — сказала Элора, когда они уходили. «Эй, подожди минутку. Ага, как Шон справляется с такими ситуациями все время?» — спросила Дон. «Начинается новое приключение. Не забудьте включить музыку для каждого уровня здесь». Решив исследовать этот новый мир, они подошли к одному из туземцев, известному как Пава. «Каждое имя, которое вы видите здесь, реально в видеоигре. Привет, девочки, добро пожаловать в Мерцание. К несчастью для нас, толпа ящериц просто появилась и начала закалять все наши драгоценные камни. Вы можете остановить их?» – спросил Пава. «Конечно, мы живем ради таких вещей», — сказала Дон. Довольно скоро они начали собирать драгоценные камни и с легкостью избивать толпу ящеров, прежде чем пришли к мосту, который охранял медведь в костюме. «А вы, должно быть, те самые люди, о которых я слышал. Ну, люди или нет, но я боюсь, что за пользование моим мостом придется заплатить небольшую плату», — сказал Мешков с деньгами. «Ты, должно быть, шутишь», — сказала Дон. «Здесь», — сказала Сара, вручая ему сотню драгоценных камней, как он и просил. «Приятно иметь дело с девушками», — сказал денежный мешок, когда он протянул мост, и они ушли. «Почему у меня такое чувство, что мы не в последний раз его видели?» — спросила Дон. «Мы с этим разберемся», — сказала Сара, когда они собрали все драгоценные камни и помогли местным жителям с некоторыми проблемами, которые взамен были даны шары, которые были довольно важны в Авалоре. Затем они, наконец, подошли к последнему местному по имени Хихик, Дерганый. «Спасибо, что помогли нам отбиться от ящериц. Пожалуйста, возьмите этот талисман в знак нашей благодарности», сказал Твичи, передавая им талисман, прежде чем портал открылся и они прошли через него. Летний лес. Репта и его пешки ворвались во дворец летнего леса прежде, чем Элора подняла глаза и увидела брошенные мешки с деньгами. «А нет», — сказала Элора, когда Рипта заменил флаги Авалора своим лицом. В этот момент из портала вышли девушки. «О, привет, в прошлый раз мы не представились друг другу. Меня зовут Элора», — сказала Элора. «Привет, что ты за козел какой-то?» — спросила Дон. «Она фавн, ты идиот», — сказала Сара. Ее сестра-близнец могла быть очень умной, когда хотела, но иногда она была немного туповата. «Ой», — сказала Дон, почесывая затылок. «Ты закончил помогать огранщикам драгоценных камней?» — спросила Элора. «Да, они даже подарили нам подарок, назвав его талисманом», — сказала Сара. «Они дали тебе талисман?» — удивленно спросила Элора. «А что в нем особенного? Мы просто засунули его в путеводитель», — сказала Дон. «В Авалоре по меньшей мере 14 талисманов, и все они магические. Если вы можете собрать их все, вы можете победить Рипта», — сказала Элора, прежде чем Хантер появился из портала. «Хантер, где ты был?» — спросила Элора. «Я, немного заблудился», — запинаясь, сказал Хантер. «Слушайте все трое, я знаю, что ты хотел отправиться на драконьи берега, но сейчас нам нужна твоя помощь. Рипта захватил замок здесь, в летнем лесу. Вам нужно найти остальные 13 талисманов», — сказала Элора. «Эй, я могу это сделать. Почему бы им просто не надрать ему задницу?» — спросил Хантер. «Хантер, ты даже не можешь следить за своими кроссовками. Как мы можем доверять тебе 14 талисманов?» — спросила Элора, заставив его поворчать. «Это будет очень просто», — сказала Дон. Минуту спустя, после короткого разговора, девочки отправились на поиски других драгоценных камней и любых шаров, которые могли найти по пути. И неудивительно, что они столкнулись с денежными мешками, у которых было какое-то оборудование, с помощью которого они могли дышать под водой. «Извините, девочки, но у вас недостаточно драгоценных камней, чтобы купить это оборудование», — сказали мешки с деньгами. «Это правда, даже если вы соберете все деньги в мерцании, и сумма, которую вы можете найти в первой части летнего леса без купания, вам не хватит». Это просто заставило зарычать рассвет, прежде чем они решили направиться в один из порталов – Колосс. Как только они прибыли в Колоссус, они столкнулись с местным жителем. «Йети бесчинствует вокруг нашего дома. Нам удалось заманить его в ловушку, закрыв все двери», – сказал брат Гарри. «Значит, ты хочешь, чтобы мы нашли твоих друзей, отперли двери и убили эту тварь?» – спросила Сара. «Ух да, мы не бойцы. Кроме того, будьте осторожны. Некоторые из наших животных ведут себя более жестоко с тех пор, как эта тварь пришла сюда», — сказал брат Гарри. «Штраф», — сказал Ньют, когда они спустились вниз, чтобы сразиться с Йети. По пути им удалось собрать более чем достаточно драгоценных камней, чтобы заплатить этому жирному медведю, когда они вернутся. Избиение всех животных и помощь другим, как профессор, который нуждался в девушках, чтобы освободить статуи от злых духов, вознаградили их шаром, а затем пришел хоккейный матч. «Счет!» — закричала Дон, сводя последнюю точку 5-0. «Милый!» — сказала Сара, когда им вручили шар за победу. Теперь пришло время встретиться лицом к лицу с Йети, и они делали только хе-хе-хе. Она закончила тем, что убила себя обрушившимся потолком, и продолжала прыгать вверх и вниз, что привело к ее смерти. «Не шутка, что на самом деле произошло. Ух, что угодно», — сказал Ньют. Они получили свой талисман и убедились, что они получили все оставшиеся драгоценные камни, прежде чем вернуться в летний лес и пойти к мешкам с деньгами. «Привет, девочки. Я предполагаю, что у вас есть соответствующие платежи, необходимые для этого оборудования сейчас», — спросил мешков с деньгами. «Здесь», — сказала Дон, вручая ему драгоценные камни, прежде чем он отдал им оборудование. «Я ненавижу этого гребаного медведя». Теперь они отправились на тот свет. «Идол Спрингс?» — спросил Ньют. «Мне это почему-то не понравится», — сказала Дон, когда они вошли в портал. «Идол Спрингс?» «Да, я был прав». Дон сказала, что видела гигантских идолов или тики, как они выглядели. «Ок», — сказала Сара, потирая затылок, прежде чем они подошли к одному из местных жителей. «Девочки, идолы каким-то образом ожили. Они заперли нас в наших храмах и украли нашу еду», — сказал бригадир Боб. «Не волнуйся, мы их уберем». Провести рабочих внутрь храма было несложно. Как только они собрали всех работников внутри храмов, они начали искать как драгоценные камни, так и шары. Решить первую головоломку здесь было легко, но это, — спросила Сара, когда один из местных жителей сказал им, что один из идолов нуждается в пище, но сказал им следить за красной рыбой, иначе она просто вырвет их всех. «О, пожалуйста», — сказала Дон, прежде чем пнуть одного в рот, «и тихо, и смотри». «Фу-у-у», девочки завопили от отвращения, когда идол выблевал всю рыбу. «Рассвет», — раздраженно завопила Сара. «Ой», — робко спросила Дон. Сара должна была снова начать кормить идола, а затем они решили последнюю головоломку, которая наступала на правильные кнопки в идеальном порядке. Когда все эти головоломки были решены, они получили еще один шар, прежде чем они продолжали слышать какой-то скандирующий звук и нашли девушку Хула, пойманную в ловушку уродливым праздником. «Что за черт, Дон?» сказала, что приближается к холостому ходу, прежде чем он начал издавать какие-то странные звуки, и это действительно начало раздражать ее. «Дие», сказала Дон, прежде чем разрезать его пополам, убивая тварь. «Ну, это была просто боль», сказала Сара, когда они получили еще один шар. Вскоре они получили третий талисман и вернулись в летний лес, прежде чем переплыть на следующую территорию и пройти через следующий портал. «Солнечный берег, мой любимый уровень. О, малыши-черепашки», сказала Дон, подходя к черепахам. «Нам обоим по 13 лет, и она ведет себя как маленькая девочка», сказала Сара. «О, как будто ты не хочешь сделать то же самое», сказал Ньют, прежде чем эти двое подошли к местному жителю. «Привет, девочки, если бы вы могли отогнать этих маленьких черепашек в безопасное место, я был бы вам очень благодарен», сказал принц Тартис. «Конечно, без проблем», сказала Сара. Вести детенышей черепашек было легко даже с таким количеством врагов на пути. Однако, как только они доставили всех детей в безопасное место, они должны были освободить тех, кто был пойман. Используя питание, они обнаружили, что легко освободили ребенка, но затем возникла другая проблема. «А», — сказала Дон, глядя вверх, слыша черепахой что-то похожее на огонь наверху. «Подвези меня», — сказала Сара, прежде чем вскочить и найти странного вида мужчину. «Уходи, девочка, я готовлю черепашье мыло», — сказал мужчина. «Да, я так не думаю», — сказала Сара, прежде чем пойти за черепахами и увести их в безопасное место. «Нет, нет, нет», — в отчаянии завопил повар. «Извини, приятель», — сказала Сара, прежде чем заколоть его шар. «Эй, это мое», — шеф-повар завопил, прежде чем она спрыгнула вниз. «Давай заберем этот талисман и уберемся отсюда», — Сара сказала, чтобы они убежали, и взяла талисман, прежде чем пройти через портал, а затем отправилась в следующий мир. «Ураганы, ну, это просто удручает», — сказала Дон, когда они оказались в мире, полном дождя и хулиганов. Вскоре они подошли к местному жителю, над которым только что издевался кто-то покрупнее. «У нас всегда были проблемы с точильщиками, но теперь они установили силовые поля, чтобы разделить нас», — сказал Цап. «Не волнуйся, мы справимся», — сказала Сара. Противостоять зубошлифовальщикам и их маленьким роботам было легко. Однако теперь они должны были включить энергию для этого мира. «О господи», — сказала Дон, увидев, как далеко находится кнопка включения питания, посмотрела вниз и сглотнула. «О, пожалуйста», — сказал Ньют, прыгая к кнопке включения. «Она моложе нас обоих и храбрее тебя», — сказала Сара, ухмыляясь и заставляя ее ворчать. «Понял», — крикнул Ньют, включив питание, и нашел шар на пути шестеренок, прежде чем поднять его. Затем они должны были остановить группу воров от закаливания каждого энергетического шара. Это заняло некоторое время, но воры, наконец, получили сообщение, чтобы уйти, и в награду они получили еще один шар. «Мне кажется, или это становится легче?» — спросила Дон. «Определить легко?» — спросила Сара, когда они забрали талисман и отправились к последнему порталу. Однако, очевидно, денежные мешки не впустили бы их, не заплатив еще один гонорар. «Ты что, издеваешься? Ты не хочешь, чтобы Репто убрался отсюда?» — недоверчиво спросила Дон. «Извините, девочки, но кто-то должен заплатить за все убытки здесь и там», — сказал денежный мешок, заставив ее поворчать, прежде чем отдать ему свои драгоценные камни опять. «Ух ты, блять, ненавижу этого медведя. Аквариумные башни. Я думал, что здесь будет только вода», — сказал Ньют. «Похоже, все это было осушено», — сказала Сара, опуская руку на землю. «Еще мокрый. Это было недавно», — сказала Сара, прежде чем они подошли к местному жителю. «Эти странные парни с электрошоковыми палками выкачали из нас всю воду. Мы не сможем его вернуть, пока кто-нибудь не активирует выключатели, которые они охраняют. «Рябь», — сказал морской конек. «Не волнуйся, мы справимся», — сказала Дон. Довольно скоро им удалось снова наполнить водой по меньшей мере половину помещения, но потом они столкнулись с небольшой проблемой. Механические акулы встают на пути. «О, вы, должно быть, шутите», — недоверчиво переспросила Сара. «Привет, девочки», — сказал денежный мешок, появляясь позади них с акулой, похожей на подводную лодку позади него. «О, отлично, что ты здесь делаешь?» – спросила Дон. «Я здесь, чтобы предложить вам способ обойти этих акул за небольшую плату», – сказал денежный мешок, заставляя их свирепо смотреть на него. «Сколько же?» – спросила Сара. «100 драгоценных камней», – сказал мешков с деньгами. «О, это действительно справедливо», – сказала Дон, передавая ему драгоценные камни, прежде чем они утонули и перешли на другую сторону. Как только все это было сделано, они выпустили остальную воду и помогли местным жителям с такими задачами, как помощь королю в поисках его захваченных детей и даже помощь Хантеру с его домашним монтереем в обучении. «Наконец», — сказала Дон, когда они забрали остальные камни и талисман, прежде чем вернуться в летний лес и встретить Элору у больших ворот. «Хорошая работа, девочки. Теперь вы готовы бороться с давкой. Надеюсь, в процессе уберете Рипта», — сказала Элора. «Ты когда-нибудь расскажешь нам, как это вообще произошло?» – спросила Сара. «Хорошо, профессор экспериментировал с новой портальной технологией, и Хантер случайно вставил код в портал, который использовал Рипта, который привел его сюда», – сказала Элора. «Фигуры, давайте пойдем», – сказала Дон, когда они спрыгнули в яму. «Ну, посмотри, кто решил присоединиться к нам», – сказал Рипта. «В чем дело, маленький человек, сам не справишься?» — спросила Дон, заставив его усмехнуться. «Раздавить, убейте их!» — крикнул Рипта, когда голубой гигант прыгнул на арену. «Я даже не собираюсь делать и то, и другое, так как Цруж был самым легким боссом во всей игре. Никакой давки!» — закричал Рипта, увидев, что его пешка мертва. «Возможно, тебе и удалось одолеть этого слабака, но глоток будет для тебя более чем достойным соперником!» — крикнул Рипта. «Давай же, малыш», — сказала Дон, заставив его зарычать. «Глоток, иди сюда сейчас же», — крикнул Рипта, когда Галп попытался войти. «Уничтожь их и убедись, что это больно», — сказал Рипта, но крыша начала падать. «Что, крыша? Глоток, вытащи меня отсюда. Так долго, сопляки», — крикнул Рипта, когда они с Глопом ушли. «Ну и слабак», — сказала Сара, когда путеводитель раскрыл все, что делал Рипта, и флаги снаружи снова стали нормальными. «Осенние равнины, отлично, только не снова», — Дон сказала, что, увидев замок здесь, она увидела то же самое, что и раньше, когда лицо Рипта было на флагах. «Привет, девочки», — сказал мешков с деньгами. «Черт, чего ты хочешь теперь?» — спросила Дон. «Чтобы дать тебе еще одно снаряжение для восхождения, за дополнительную плату, конечно», — сказал мешков с деньгами, заставляя их свирепо смотреть на него. «Тебе это нравится, не так ли?» — спросила Сара, ничуть не удивившись. «Немного плюс еще немного за открытие еще одного портала для дополнительных 400 драгоценных камней», — сказал денежный мешок, заставив зарычать Дон, прежде чем вручить ему деньги. «Спасибо», — сказал мешков с деньгами, передавая им оборудование. «Отпускать», — сказала Сара. «Я знаю, что, вероятно, получу некоторую обратную реакцию от пропуска большинства уровней, но, честно говоря, после того, как я некоторое время играл в эту игру, мне это надоело, поэтому я собираюсь пропустить уровни, чтобы бороться с глотком. Извиняюсь, если бы я играл ремастированную версию, которая выходит в октябре, это была бы другая история». «Готов встретиться с девчонками из глотка?» — спросила Элора. «Был готов, а теперь пошли. Я хочу покончить с этим и добраться до драконьих берегов», — сказала Дон, когда они вошли в логово. В логове были Глоп и Рипта. «Глоток, мы наконец, то захватили Авалор. Вы заслужили особое удовольствие», — сказал Рипта с феей в руке, прежде чем девочки упали позади него, издавая горловой рык. «Глотни, что это, мальчик?» «О, это фея. Вот, держи». Рипта сказал, что собирается отдать ее, пока Сара не пнула его по яйцам. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а действительно начинаешь действовать мне на нервы хуже, чем твой брат», — крикнул Рипта, прежде чем вскочить на трон. «Опять убегаешь, маленький человек?» — спросила Дон, заставив его ухмыльнуться. «Едва, я просто буду наслаждаться этим. «Время запуска глотка!» — крикнул Рипта, когда Гулп спрыгнул вниз, держа на спине специальное снаряжение. «Глоток, закончите их, и вы будете иметь все феи, которые вы можете съесть», — сказал Рипта. «Пожалуйста», — сказала Дон, прыгая на голову Гулпа, заставляя его зарычать, прежде чем попытаться стряхнуть ее. «Ради всего святого, Дон!» — закричала Сара, когда они с Ньютом схватили свои цепи и обернули их вокруг его ног, прежде чем рассвет взорвал глоток в голове, заставив его взреветь, прежде чем она спрыгнула, стреляя ему в затылок, — сказала Дон, когда они разделились на три разных направления, прежде чем глоток пошел за Сарой. «Я так не думаю, болван!» — закричала Сара, прежде чем прыгнуть ему на голову и снова выстрелить, заставив его зарычать от боли. «Хватит еще одного взрыва!» — крикнула Дон, когда они снова разделились, прежде чем он пошел за Ньютом, и она сделала то же самое, что и Сара, и приземлилась ему на голову, прежде чем взорвать его, заставив встать на две ноги от боли, прежде чем зарычать на него, упавшего замертво. Рип вскочил в шоке, прежде чем трон накренился назад. «Не еет!» — крикнул Рипта, падая. «Избавление!» — сказала Сара, когда Элора появилась у нее за спиной. «Девочки, вы это сделали!» — сказала Элора, удивляя их. «Аво! Элора, откуда ты взялась?» — спросила Дон. «Я был совсем рядом с замком, когда Рипта потерпел поражение. Теперь замок снова свободен. Рипта нигде не видно», — сказала Элора, прежде чем группа фей принесла несколько шезлонгов. «И с тех пор, как вы, девочки, приехали сюда, все эти существа снова стали ладить друг с другом. И так как я знаю, что вы трое действительно хотели отправиться на берег дракона, мы решили помочь вам. Может и не очень много, но это уже что-то», — спросила Элора, когда они сели. «Это работает», — сказала Дон, закрывая глаза, прежде чем Элора ушла. «Хаэм», — сказала Сара. «Что?» — сказала Дон. Элора сказала, что Рипта нигде не было видно. «Там должно быть хотя бы тело. Давайте пойдем», — сказала Сара. «Но мы, черт возьми», — крикнула Дон, когда они уходили. «Между тем, зимняя тундра. Я думаю, что наконец-то нашел способ получить доступ к человеческим мирам через суперпортал», — сказал профессор. «Этот энергетический кристалл должен дать нам дополнительный импульс, который нам нужен. Но нам понадобится больше шаров, но с усилением кристалла силы суперпортал должен снова работать», — взволнованно сказал профессор. Однако этот маленький разговор закончился, когда бомба упала рядом с ними, прежде чем взорваться, заставив их посмотреть и ахнуть. «Так ты думал, что эти сопляки от меня избавились?» Рипта сказал, что все еще жив и дышит. «Едва, я все еще жив, и я убедил этого медведя продать мне несколько бомб», — сказал Рипта, прежде чем отправиться за силовым кристаллом. «Это должно стать отличной заменой моему скипетру, и после этого я назову Эвалар в свою честь», — сказал Рипта. «А нет, не надо», — крикнула Сара, вбегая за ним вместе с сестрами. «Гэйрэрэр, вы, маленькие сопляки, уже достаточно долго были занозой в моем боку», — сказал Рипта, убегая в замок. «Девочки, остановите его», — сказала Элора, когда они побежали за ним. «Финальная битва, ахахахахаха, я так долго этого ждал». Рипта сказал, что пытался взорвать их, но каждый из них с легкостью уклонялся от атак. «Все эти жесткие разговоры, а вы трое даже не можете победить меня», — крикнул Рипта, смеясь. «Ладно, с меня хватит», — сказала Дон, прежде чем ее поглотило пурпурное пламя, превратившееся в призрачного всадника, и зарычало на него, что потрясло его. «Что?» — в шоке завопил Рипта. До того, как Сару поглотило розовое пламя, от тритона золота. «Призрачные всадники!» — Рипта закричал в шоке, прежде чем вызвать механическую птицу, и улетел. «Ха, побей это!» — крикнул Рипта, но тут же широко раскрыл глаза от шока, увидев, что они летят, используя репульсоры. «Вы сказали, маленький человек?» — удивленно спросила Дон. «Ненавижу людей», — слабо сказал Рипта, прежде чем они разрубили его птицу на части, заставив его закричать, когда он упал в яму лавы. Минуту спустя девушки вышли из замка, обнаружив, что остальные уже ждут их. «Девочки, вы это сделали», — сказала Элора, обнимая их. «Ай», — сказала Дон, потирая затылок. «Полагаю, тебе пора идти?» — спросила Элора. «Да, нам нужно съездить в отпуск, а потом вернуться домой», — сказала Сара. «Прежде чем ты уйдешь, я думаю, что есть кое-что, что денежный мешок хочет тебе дать», — сказала Элора, свирепо глядя на него. Хм, я совершенно точно не знаю. Вызывающе завопил денежный мешок. А да, ты действительно придурок. Закричала Дон, прежде чем прыгнуть на него, и начала избивать до смерти, пока он не отдал камни, которые забрал у них. Вы трое могли бы присоединиться к нам, сказала Сара. Нет, нам предстоит много работы по восстановлению после всех неприятностей, которые вызвал Рипта. Но если вы трое когда-нибудь захотите вернуться, не бойтесь, сказала Элора. Увидимся позже, крикнула Дон, когда они ворвались в портал. Несколько часов спустя девушки были на пляже, наслаждаясь тишиной и покоем после целого дня общения с Рипта. Сара, однако, смотрела в небо. Хм, интересно, где он сейчас? Спросила себя Сара. Между тем, остатки рассвета бесцельно дрейфовали в пространстве, пока не появилось нечто, похожее на планету. Глава 70. Реквием. То, что осталось от рассвета, бесцельно дрейфовало в пространстве. В течение 2 недель Шон и Кортона бесцельно дрейфовали в космосе, ожидая, что спасательная часть найдет и спасет их. Однако сейчас что-то происходило. Кортона проверяла систему жизнеобеспечения корабля, чтобы убедиться, что в ней достаточно энергии для питания криокамеры, когда оранжевый свет в форме плоского луча просканировал корабль. Теперь Кортона поняла, что что-то не так, и начала размораживать Шона от сыра. «Разбуди Шона, ты мне нужен», сказала Кортона, когда стекло начало проясняться, открывая Шона с кислородной маской на лице. Шон застонал, начиная просыпаться. «Что за черт?» Шон положил руки на стекло. «С Шоном все в порядке. Ты уже какое-то время в отключке», сказала Кортона. «Где мы находимся?» спросил Шон, успокаиваясь. «Все еще на борту Зари», сказала Кортона. «Тогда зачем ты меня разбудил?» спросил Шон. «Подождите, я активирую гравитационные генераторы корабля», сказала Кортона, когда нормальная гравитация восстановилась, прежде чем Шон выбрался из своей капсулы. «Давайте приступим к работе», сказал Шон, беря ее чип, прежде чем положить его на свой подлокотник. «У нас есть сигналы тревоги о вторжении на нескольких палубах», сказала Кортона. «Вы уверены, что это не спасательная команда?» спросил Шон, прежде чем корабль сильно тряхнуло. «Я бы на это не поставил», сказала Кортона, когда Шон бросился на смотровую площадку. «Как долго я был без сознания?» спросил Шон. «Около полных 2 недель», сказала Кортона. «Кто-то уже должен был нас найти», сказал Шон, прежде чем снова появился оранжевый сканирующий огонек. «Что за черт? Что это такое?» спросил Шон. «Сканирование сенсоров, высокая интенсивность, не соответствует ни одному известному шаблону», сказала Кортона. «Как близко мы находимся от смотровой площадки?» спросил Шон. «Он прямо над нами», сказала Кортона, и Шон пошел к лифту. «Шон, подожди минутку», крикнула Кортона, когда он открыл дверь, но только для того, чтобы его засосало. «Аво!» — крикнул Шон, хватаясь за выступ. «Ах да, я и забыл. Большинство областей потеряли давление с тех пор, как эта штука раскололась надвое», — сказал Шон, прежде чем подняться на смотровую площадку, и столкнулся лицом к лицу с дроидом Коммандос, который схватил его за шею, прежде чем Шон оторвал ему голову. «Я думал, Альтрон израсходовал всех дроидов, которые были у режима», — сказал Шон. «Вполне возможно, но не забывайте, что это дроиды торговой федерации, и там должны быть заводы», сказала Кортона, когда Шон добрался до смотровой площадки и столкнулся с большим количеством солдат режима, как дроидов, так и саранчи, прежде чем Шон убил их всех с легкостью. «Почему они вообще здесь? Неужели они проследили за маяком?» спросил Шон. «Нет, я позаботился о том, чтобы только Альянс мог найти его. К тому же, судя по боевым порядкам, мы имеем дело с небольшим взводом», сказала Кортона, прежде чем Шон открыл взрывозащищенные двери, выходящие наружу. «Да, я так не думаю», Шон сказал, что видел по меньшей мере 20 крейсеров. «Они здесь для чего-то, но я не думаю, что они преследуют меня», сказал Шон. «Тогда что им нужно?» спросила Кортона. «Давай выйдем наружу и запустим ракеты. Я не хочу, чтобы у них появились какие-то блестящие идеи», сказал Шон, прежде чем сменить маску, в которой почти не осталось кислорода, на новую.